Славу оставив небо, к нам Иисус пришел, смертью своей спасение нам приобрел. За грешных нас, страдал Христос, нас любя, Он жертву сам себя.